Глава 11. Ирина. Через пару дней мне позвонил Артур. Взяла трубку с опаской. Навряд ли у него для меня хорошие новости. «Слушаю», — сухо ответила на звонок. «Мне нужно с тобой поговорить. Не здравствуйте, не доброе утро. В стиле Артура. Впрочем, ничего удивительного». «И что?» «И то! Это важно. Жду тебя в офисе через час». «Я не приеду. Мне это не нужно», — твердо ответила я. «А если речь пойдет о свидании со Светой?» Тут же задал он вопрос. «Сволочь! Он был готов к моему отказу и знает, что мое сердце смягчится, едва я услышу о ребенке. Приедешь на разговор, позволю вам увидеться». «Манипулятор. Еще брат называется». «Буду через час». Спустя оговоренное время вошла в кабинет Артура. Ноги предательски дрожали. Встреча с ним каждый раз то еще испытание. Но нас связывает Света, и никуда от этого не денешься. Я не могу оттолкнуть ребенка, который тянется ко мне за поддержкой, и пренебречь чувствами девочки, как это делает ее старший брат. «Доброе утро», — сказал он, сидя в своем кресле. «Садись». Молча прошла к столу и села напротив мужчины. «Я думаю, ты догадываешься, о чем я хочу говорить», — спросил он, не спуская с меня черных глаз. Только я взглянула в них на небольшом расстоянии, как тут же вспомнила этот дикий поцелуй, от которого еще несколько дней соднила губы. Кажется, теперь я боюсь его в разы больше. В нем вообще ничего святого нет. «Честно говоря, любой разговор с тобой меня не прельщает», — ответила ему. «Но да, догадываюсь». «С меня сняли обвинения, и имущество хотят разморозить. Обвинения с меня сняты, счета будут разморожены. После суда я получу все, что мне причитается по завещанию. Временно на имущество будет наложено обременение, я не смогу продать дом, из которого ты меня и так уже вытурил, не смогу продать акции. Пока я смогу ими только владеть, без права распоряжаться. Счета Кирилла по-прежнему останутся заморожены вплоть до решения суда». «Хм», — хмыкнул Артур. «Ты умеешь удивлять, я думал, ты глупее. Из его уст это почти комплимент, сомнительный, но все же. Ты многого обо мне не знаешь. И не хочу знать. Да и не надо». «Милый разговор, что уж там». «Ближе к сути, Артур», — скрестила я руки на груди. «Как там Света? Когда ты дашь нам увидеться?» «Чуть позже о Свете. Сначала разговор о том, зачем я тебя звал на самом деле». Мужчина достал из папки, заранее приготовленной на столе, бумаги, взял со стола ручку и положил все это передо мной. «Подписывай». Посмотрел он на меня так, что страшно было ослушаться. Но не на ту напал, я не трусиха. Взяла в руки документы и прочла их содержимое. Никуда не торопясь, изучала пункты. Артур же терпеливо ждал. «Я подпишу», — подняла я голову, — «с одним условием». Мужчина явно удивился, не ожидал, что я так быстро соглашусь и выдвину свои требования. «Ты мне еще будешь ставить условия?» — поднял вверх брови Артур. «Иначе я могу ничего не подписывать. Будем ждать суда. Для тебя это будет не так уж сложно». «Ну и?» — спросил мужчина. «Ты позволишь нам общаться со Светой и видеться, когда она захочет». Опеку просить не стала, знаю, что откажет. Тем более по этим документам я добровольно отказываюсь от всего, что завещано мне Кириллом, в пользу Артура. Я останусь ни с чем, и содержать ребенка с ее репетиторами, кружками и дорогущей гимназией мне не по силам. Мне не нужны эти деньги. Я уже ничего не хочу, лишь бы Артур отстал от меня и перестал мучить ребенка. Это его доводы, будто мне эти деньги нужны, и я охотилась именно за ними. Так вот не угадал, милый. Жила без золотых вилок 20 с лишним лет и сейчас не умру. Артур задумался. Не верит, что я готова все променять на общение с девочкой, которая мне даже не родная. Человеку с камнем вместо сердца этого не понять. «Только юридически мы не сможем это закрепить», — ответил мужчина. «Ты ей никто по факту, только мое слово». «Знаешь», — придвинулась я ближе к нему и заглянула в глаза, — «ты меня так достал, что я готова уже отказаться от всего, даже если ты меня обманешь. Забирай все себе и радуйся. Ты не прав. Деньги эти мне не нужны, и отца твоего я не убивала, а Свету просто люблю и жалею. Это ведь ребенок, у нее и так судьба нелегкая, а старший брат еще и издевается над ней. Забирай свои деньги, и я надеюсь, что ты поступишь как мужчина и не станешь обманывать меня и еще больше травмировать собственную сестру». Молча расписалась во всех графах и швырнула документы ему в руки. Встала на ноги, внутри все полыхало гневом. Больше мне не хотелось ни минуты оставаться в его обществе. «Позвони мне, когда решишь, что мне можно увидеть девочку. Мне больше ничего не надо от тебя и вашей семьи». Артур смотрел так, будто сейчас разорвет меня на куски. «Не понимаю, я ведь все ему отдала. Какие еще причины ненавидеть меня?» Пока он не успел ничего сделать, быстрым шагом покинула кабинет. Артур. «Стерва! Удивился ли я?» «Да я просто в ауте! Я был так уверен, что девчонка охотница за деньгами, как вдруг она от всего отказывается ради ребенка, да так легко, словно играючи. Я не могу ее просчитать, понять, предугадать. Она как с другой планеты. Неужели я действительно ошибся на ее счет? Но все было так похоже на то, что я сам придумал о ней, чтобы не увлекаться. Она понравилась мне сразу с первой встречи, ну, чисто внешне. Такая притягательная, стройная, глаза яркие, выразительные, два изумруда, волосы длинные и рыжие, явно не крашеные, даже веснушки на носу. Она и есть рыжая. Как же это красиво. Никогда таких не встречал. Какое я право имел наслаждаться красотой чужой женщины, женщины собственного отца? Никакого. Вот и придумал себе, что она стерва и охотница за кошельком, и поверил в это от души. Только все же это не так. Ира никогда не цеплялась за бабки. И сегодня доказала это еще раз, легко отписав все мне, в обмен на ребенка. Зачем ей Света? Девушке 25, зачем ей чужие дети? Думал, отойдет, смирится, начнет поиски нового богатого мужа и оставит нашу семью в покое, но она не готова отказаться от общения с моей сестрой. Я сам-то толком не знаю девчонку. Матери у нас разные, да и разница в возрасте колоссальная. Когда Света родилась, я уже давно был в деле отца, и мне некогда было лезть в их семью. Отношения с мачехой не сложились, и в их дом я не ходил, потому и ребенка вовсе-то и не знаю. Уже устал от нее сам, постоянно плачет, требует Ирку, гувернанток не принимает. Со Светой работает психолог, но даже она сказала, что девочке необходимо дать общаться с мачехой, иначе депрессия усугубится, а психика будет нарушена. Я и сам собирался дать им возможность видеться ради Светланы. Не такой уж я изверг. Страдания ребенка мне не по боку. Я не буду обманывать Иру и дам им общаться, как бы мне это ни было неприятно. Осадок в душе после нашего общения все же остался. Да, деньги ей оказались не нужны, но доказательств ее невиновности в деле смерти отца я так и не увидел, и лично для меня она по-прежнему под подозрением. Может, она сейчас цирк изображает, лихо отказавшись от денег, чтобы отвести от себя подозрения. Вполне возможно и такое. Опять в голове всплыл образ девушки и этот сумасшедший поцелуй. Сам не понимаю, что на меня вдруг нашло. Пьяных женщин я не выношу в принципе. Но в случае Ирины меня не смутил ни запах алкоголя, ни то, что эта женщина табу. Я просто хотел ощутить ее вкус, и гори оно все синим пламенем. Теперь жалею, что допустил вольность. Она подумала не весь что, и я выглядел не лучшим образом, наверное. Да и выкинуть из головы теперь это не могу. Периодами, как наваждение, снова явственно ощущаю вкус мягких губ, запах тела и медных прядей. И самое паршивое, что мне понравилось и хочется повторить.